Берега, давно манившие людей. Страницы моего дневника за первые 10 дней октября 1930 года не отличаются завидной внешностью. Некоторые листы смяты, почерк местами неразборчив, часто попадаются сокращения слов. Кое-где видны жирные пятна. Это потому, что записи делались в обстановке, очень далекой от всяких удобств. Все писалось в походных условиях, много около примуса, в тесной полузанесенной снегом палатке, другое в лежачем положении, в спальном мешке, третье просто на санях, под ветром. Эти страницы едва ли не самое дорогое в 2-летнем дневнике. Они рассказывают о первом нашем успехе, о том, как сбылась наша мечта. Да и только ли наша попасть на нехоженые берега Северной земли? Если выбросить из записи теперь уже ненужные многочисленные цифры, показывающие часы и минуты, магнитные азимуты курсов, отметки о пройденном расстоянии на том или ином направлении и о расходе продуктов, то записи в дневнике будут выглядеть так. 1 октября 1930 года. Минул месяц после прощального гудка Седова. Наше настроение приподнятое, почти праздничное, но в то же время и серьезное, точно перед экзаменом на аттестат зрелости. Первый санный поход обещает нам осуществление нашей мечты о выходе на нехоженую землю. Он должен показать, на что мы способны в деле. Достижение Северной земли покажет обоснованность и осуществимость наших планов, расчетов и надежд. Еще вчера вечером мы загрузили и увязали сани, а собак посадили на цепи, чтобы утром не тратить время на поимку непокорных. Несмотря на это, сегодня только к полудню закончили все сборы. Облачаемся в походную одежду. Сажусь к столу и пишу радиограмму в Москву. Нарты увязаны, собаки рвутся в упряжках. Выходим на северную землю. Впереди манящая неизвестность и красный флаг на северной. Взгляд пробегает написанные строчки. Где-то в сознании рождается мысль, серенькая и осторожная, как скребущаяся мышь. Даешь обещание, а вдруг почему-либо не дойдешь. Может быть, лучше не посылать телеграммы. Но воля протестует. Надо дойти, должны дойти. Поэтому дойдем. Ставлю подпись, передаю радиограмму остающемуся на базе Ходову, даю ему последние советы, жму руку и выхожу к упряжке. Засидевшиеся собаки с лаем и визгом берут с места. Поход начался. Чтобы не пересекать с грузом лежащий на пути средний остров, мы решили обогнуть его с западной стороны и затем уже повернуть на восток. Поэтому от базы сначала идем на северо-запад. Продвигаемся быстро. Груз на санях невелик. В среднем на каждую собаку по 30 килограммов, включая вес человека. В будущем эта цифра вырастет до 50-60. Сейчас надо учитывать, что дорога еще не совсем установилась, а собаки настоящей работы не знают и с грузом идут впервые. При этих условиях указанную нагрузку надо считать достаточной, и даже при ней следует ожидать скорого утомления наших самолетов. Пока сани быстро скользят вперед, мы уже обогнули средний остров, переменили курс на северо-восток и по ровному морскому льду мчимся навстречу начинающемуся ветру. Наша мечта сбывается. Нам предоставлена возможность исследовать Северную Землю. Выполняя это поручение, мы идем к ее берегам. Вчера Арктика подарила нам ясный день. Тренируя собак, мы 12 километров прошли на восток от своей базы. Сильная рефракция строила на востоке фантастические ледяные города. Они точно плавали в воздухе, поднимались, росли и исчезали, как в сказке. Но больше, чем они, нас интересовало другое. На северо-востоке был виден высокий берег. Это, без сомнения, Северная Земля. Расстояние до нее мы определили в 60-80 километров. Может быть, мы ошиблись. Возможно, что до берегов, замеченных нами при усиленной рефракции, наберутся все 100 километров. Но и это совсем немного, если бы эти километры лежали не в Арктике. По прежнему опыту мы знаем, что здесь они бывают длиннее, чем где бы то ни было. В Арктике нередко при преодолении лишь нескольких километров иссякают силы собак и надламывается воля человека. Восточный ветер усиливается, начинает мести снег. Движение замедляется, накрывает молочно-белый туман, поземка переходит в метель, ориентироваться можно только по компасу. Держать собак на правильном курсе против встречного ветра все труднее и труднее, но мы идем вперед. За моими санями верная упряжка Журавлева. Урванцев замыкает караван. Его собаки запряжены, как и у меня, цугом. Обе задние упряжки хорошо идут по следу. На пробитой дороге товарищи меньше чувствуют тяжесть пути. Все же во время короткой передышки начинается разговор о неудачно выбранной погоде. Чувствуется осторожный намек на возможность возвращения. Но только намек. Мои товарищи знают, какая редкость здесь в это время хорошая устойчивая погода. Отвечаю на это поговоркой полярных охотников. Из дома погоду не выбирают. И мы поднимаем собак. Остановиться лагерем и переждать метель нельзя. Слишком близко открытое море. Надо уйти от него, насколько хватит сил. И этим уменьшить риск быть оторванными и унесенными в океан. Поэтому только вперед. Местами свежий снег полностью сметен ветром. Старый лед обнажен. Сани по нему скользят легко. Собаки оживают и, несмотря на встречную метель, быстро бегут вперед. На свежем рыхлом снегу труднее –